Век двадцатый. Начало двадцатого столетия — эпоха Серебряного века в русской поэзии. Церковная тема была ее неотъемлемой частью, что отразилось и в творчестве Александра Блока. Он часто встречался со своей невестой Менделеевой у Казанского собора. Поджидая свою избранницу у стен храма, поэт изучал его убранство. В дневнике Блока 1901-1902 годы имеется такая запись. На двух фронтонах Казанского собора над группами эллинского типа написано: «Достойно есть яко воистину блажите тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего». А на среднем: «Благословен грядый во имя Господне». А вот что пишет поэт о прогулке с невестой. «Один раз мы ходили очень долго. Сначала пошли в Казанский собор, там бывали и еще, а потом по Казанской и Новому переулку в Исаакиевский». Об очередной встрече Любовь Дмитриевна оповещалась запиской. Одна из них датирована 17 января 1902 года. «Если в один из трех дней вы не будете у собора от 8-10 вечера, вам угрожает тоска на всю жизнь без оправданий. Последние отклики еще не замерли, последняя мысль о любви еще жива в нетленности памяти. Будьте у собора и не смущайтесь, встречаясь с сумраком непрестанной гармонии». Из воспоминаний Менделеевой Блок. «Раз, идя по Садовой улице мимо часовни у Спаса на Сенной, я заглянула в открытые двери. Образа, трепет бесчисленных огоньков восковых свечей, припавшие молящиеся фигуры, сердце защемило от того, что я вне этого мира, вне этой древней правды. Я пошла дальше и почти машинально вошла в Казанский собор. Я не подошла к богатой и нарядной в бриллиантах чудотворной иконе, залитой светом, а дальше за колоннами остановилась у другой, Казанской, в полутьме с двумя-тремя свечами, перед которой всегда было тихо и пусто. Я опустилась на колени, еще плохо умея молиться. Но потом это стало моя и наша Казанская. К ней же приходила за помощью и после смерти Саши. Однако и тогда в первый раз пришли облегчающие, успокоительные слезы. Потом, когда я рассказала, Саша написал: «Медленно в двери церковные шла я душой несвободная, слышались песни любовные, толпы молились народные, или в минуту безверия он мне послал облегчение. Часто в церковные двери я ныне вхожу без сомнения, и бесконечно глубокие мысли растут и желания. Вижу я небо далекое, слышу я Божье дыхание. Падают розы вечерние, падают тихо, медлительно. Я же молюсь суевернее, плачу и каюсь мучительно. Я стала приходить в собор к моей Казанской и ставить ей восковую свечку. В сумерки октябрьского дня, 17 октября, я шла по Невскому к собору и встретила Блока. Мы пошли рядом. Я рассказала, куда иду и как все это вышло. Позволила идти с собой. Мы сидели в стемневшем уже соборе на каменной скамье под окном, близ моей Казанской. Так начались соборы. Сначала Казанский, потом и Исаакиевский. В начале 20-го столетия столичная общественность поднимала вопрос об очистке от поздних наслоений территории, прилегающей к Казанскому собору. В 1909 году в журнале «Старые годы» появилась краткая заметка на эту тему. «Казанский собор красится в слишком густой цвет, чудесный скверик его закрыт тремя довольно безобразными лавочками, а совершенно несравненная решетка, отделяющая его от институтского сада, забита листовым железом», — писал искусствовед Курбатов. Неужели Академия художеств не могла бы добиться уничтожения лавочек, открытия решетки и каменных пьедесталов?